Модильяни против методики. Илюша хотел отношений. Начинал он издалека, от Модильяни. Но это его не спасало. У него на шее росли волосы, и он не умел кататься на лыжах. В моих глазах занятия по физкультуре сводили на нет весь его культурный багаж. Я бегу уже третий круг, а он на глазах у всего народа ползет первую стометровку. «Да толкайся же ты, черт возьми!» Я даже чувствовала, что начинаю его жалеть. А жалость унижает. К тому же между мной и Илюшей стояла методика. С этой самой методикой у Илюши была катастрофа. Существуют два способа активизировать мыследеятельность учащихся при решении задач в первом классе. Твердо, громко, авторитетно внушала нам математичка. Либо вы начинаете с разбора условия, о чем говорится в задаче, либо с вопроса, можно ли сразу ответить на этот вопрос. Эгбер, приведите примеры. Илюша вставал и начинал заикаться. Но я думаю, вдруг кто-нибудь сразу решит. Бывает, что дети вдруг сразу знают ответ, и тогда как-то глупо. Может, не стоит так ограничивать варианты взаимодействия? Математичка смотрела холодно и отстраненно. Она заранее знала, этот Эгбер не в состоянии активизировать мыследеятельность первоклассников, и он еще собирается стать учителем. Но сразу математичка никогда не отступала. В конце концов, это прямой преподавательский долг – активизировать мыследеятельность Эгбера. «Я прошу вас говорить языком науки методики». В этот момент Илюша вдруг посмотрел на меня. Я не знаю, что он увидел, наверное, мне было весело. Не настолько, как остальным, но все-таки весело. Хоть какое-то разнообразие после нуднейшей лекции про сине-зеленые водоросли. Илюша вдруг побледнел, как висельник перед казнью, и сказал, «Понимаете, я не считаю, что методика — это наука». В аудитории замерли. «Видите ли», — попытался он смягчить впечатление, «я полагаю, методика все-таки ближе к искусству. Разные дети, разные объяснения. А вот такая жестокость, такое единообразие, вряд ли тут можно все наперед рассчитать. Это плохо совместимо с искусством. Вряд ли мы сможем понять суть картин Модильяни с помощью циркуля и линейки». Взгляд математички никогда теплотой не лучился. Теперь же ее глаза сделались ледяными, губы плотно сжались, превратились в прямую линию, в несгибаемую линейку с маленькими насечками. Этой линейкой математичка без всяких сомнений собиралась измерить жизнеспособность Эгбера. Потому что до сессии оставалось чуть меньше месяца. До нашей последней сессии перед госэкзаменами. Иными словами, я оценила. Прямо признаюсь, Илюша меня поразил, и моя мыследеятельность явно активизировалась. Но отношений так и не получилось.